Глава 24. С улицы послышался затяжной свист, толпа явно была нестерпеливых. Я снова включил свет, чтобы показать ожидающим на улице, что процесс идет, типа собираюсь. Посмотрел на раненого грешника. Тот подобрался и бросал на меня ненавидящие взгляды, не пытаясь двигаться. Держался за ссадину на голове и смотрел очень выразительно, обещая мне скорую и явно очень жесткую смерть. «Не дождешься», — осклабился я, пригрозив ему шмайсером, и отошел к стене, на которой висело оружие. «И что у нас здесь есть полезного? Черт, не грешники, а орки какие-то. Никакого изящного оружия я не увидел. Сплошные огромные топоры, кривые тесаки с кучей шипов и лезвий со всех сторон. Набор какого-то юного садиста-лесоруба, которому пила нужнее всего остального, а не опытного охотника. Я приметил небольшой по местным меркам ножик, похожий на серп, и сорвал его со стены. Подошел к раненому, поднял его за шкирку и приставил серп к горлу. Подвел к окну. «Открывай окно, и чтоб без глупостей!» — хрипло предупредил я. Чуть подтолкнул его, стараясь держаться крепко, но при этом не прижиматься к отроскам на его горбу. Как только грешник показал свою морду в распахнутое окно, гул толпы внизу резко оборвался. Кто-то удивленно крякнул, кто-то присвистнул, но в целом все затихли и уставились на босса. Даже Банши подняла голову и криво улыбнулась разбитыми губами. «Народ!» — набрав в грудь побольше воздуха, крикнул я. «Предлагаю сделку! Вы отпускаете девушку, а я не режу вашего гаврика!» Я чуть встряхнул пленника и надавил серпом на горло. К белому воротнику потекла капля густой темной крови. Но грешник даже не поморщился. Выглядел он отрешенно, не проявляя никаких эмоций, и просто смотрел на толпу. Возможно, даже не моргал. Внизу патрульные пришли в движение, раздались шепотки. Народ начал переглядываться, а потом вперед вышел бородатый черт. Поднял голову и заговорил. Я нахмурился, услышав какую-то причудливую смесь шипящих и хрипящих звуков. Язык вроде был наш, русский, но говорившему будто трахею в трех местах пережали. Речь была короткой и совершенно для меня непонятной. А вот толпа возбудилась и одобрительно загудела. Им явно озвученное предложение понравилось. «Что-то диалог не складывается», — сказал Муха. «Толмача бы. Главное, чтобы боком не вышел», — хмыкнул Ларс. «Очень интересно, но ничего не понятно», — рявкнул я в окно. «Он говорит...» Из толпы вышел молодой послушник, которого еще не сильно успело изменить скверно. «Он говорит, что нет чести шпашать того, кто ее потерял. Свободный народ не пойдет на сделку ради барака. Он уже мертв для нас». Когда первый раз прозвучало «барак», мой пленный вздрогнул. А когда пошли идеи про потерянную честь, как-то разом сдулся, словно принимая свою незавидную судьбу. «Нифига себе они тут дуба дали», — прокомментировал Ларс. «Честь у них, понимаешь. Швободу какую-то выдумали. Тьфу, лицемеры хреновы. Жертвам пыток про свою честь расскажите». «Уверены, что ваш главный вам не нужен?» — спросил я. Обязан был попробовать еще раз. Вдруг они меня на понт берут, а я ведусь как маленький. Но мне никто не ответил. Только черт резко вскинул руку, выхватил револьвер и не целясь пальнул в окно. Я отскочил за раму, но в этом не было необходимости. Стреляли не в меня. Только мозгами барака забрызгало. Грешник с простреленной головой уткнулся лбом в подоконник. «Кажется, они более чем уверены», — прошептала Харми. «Если они так повернуты на чести, то надо настаивать на поединке», — предложил Муха. «А идея-то неплохая». Я помахал ладонью в окно, а потом осторожно выглянул и крикнул. «Попробуем иначе! Предлагаю проверить, у кого здесь больше чести!» Толпа притихла, внимательно слушая. Оружие в окно они не направляли, так что я осмелел и полностью вышел в проем. «Если победа будет за мной, то я забираю девчонку, и мы уходим. А если нет, то нет. Готов кто-то из вас? Или свободный народ только подранков может добивать?» «Босс, не переборщи», — забеспокоился профессор. «Это же больные ублюдки. Может, им не позорно чужака завалить просто так?» Толпа всколыхнулась и снова зашумела. Я насчитал человек 40. И только пятеро из них выглядели заметно более щуплыми, чем я. Остальные вполне годились на кастинг фильма. 33 богатыря и бородатый батька Чертомор. Чертомор, собственно, и принял мой вызов. Ему даже вперед не пришлось выходить. Он просто что-то пролаял, его товарищи восторженно завопили и начали палить в воздух. А потом расступились, формируя широкий круг. Банши, не церемонясь, бросили на землю и оттащили к фонарному столбу, а потом приковали. «Плохо», — сказал Муха. «По-быстрому не свалить теперь. Биться придется». «У него фобосы в бороде», — посоветовал Ларс. «Что за черти в чертяке этом, непонятно. Так что тупо руби бороду». «В сказку, что ли, попал?» — не согласился Муха. «Мозги надо вышибить». «Поединку быть!» — крикнул переводчик. «Спускайся, тебя не тронут, пока ты не войдешь в круг». «Правила какие?» «Никаких!» Парень развел руками и ушел из круга, попытавшись удержать за собой место с хорошим видом. Все окна в домах вокруг были уже заняты. Люди разной степени подпорченности скверной чуть ли не с попкорном собрались смотреть на поединок. На площадь подтянулись новые грешники, и женщины, и даже дети. Они начали подпирать толпу, сужая круг. В итоге осталось 20 метров в диаметре и узкий проход, который вел от двери моего дома до круга. Черт стоял в центре. Он скинул плащ и разминал плечи. Этакий темный барин на стиле. Черные сапоги, брюки в едва заметную полоску, подтяжки поверх черной рубахи. На поясе две кобуры с торчащими оттуда рукоятками револьверов. И саперный тесак с пилой на обухе. Другого оружия видно не было. Но главной опасностью все равно была борода с вплетенными в нее душеловчиками. В свете ауры я насчитал 10 сгустков тьмы. Эх, будем надеяться, что эти одноразки какие-нибудь дохлые. «Уже иду!» — крикнул я в окно и начал собираться. Еще раз глянул на стену с оружием, а потом открыл пространственный карман. Помня, как лихо грешники тормозят и раскидывают пули, я решил отложить шмайсер в сторону. Достал кочегары и зарядил в него слезы ангела. Подарочек от Гаврилы из Твери. И еще 2 патрона положил в карман. Поправил финку с лапкой в чехлах. Проверил заряд огневика и закинулся эликсирами. 1 на бодрость и восстановление энергии, а 2 на регенерацию здоровья. Вышел из комнаты, неспешно прогулялся по тихому и совершенно пустому дому, распахнул входную дверь и словно нырнул в волну восторженных от предвкушения людей. «Та-да-дам! В левом углу ринга злобный грешник!» — начал дурачиться Муха. «А в правом — претендент на звание чемпиона Енисейской губернии, к сожалению, в очень легком весе!» Прежде чем войти в круг, я поднял руку, сжатую в кулак, и 2 распрямил пальцы, а потом опустил вниз большой палец и сразу же поднял его вверх, как будто приговор гладиаторам выношу. Толпа презрительно загудела, реагируя на мое приветствие. Но мне важнее было, чтобы Гидеон его заметил и понял, что я хочу сказать. «А ты оптимист!» — хмыкнул Ларс. «Типа, дай мне 10 минут, я завалю бородатого и тогда начинай прикрывать. Я ничего не путаю?» «Будто с языка снял», — улыбнулся я, настраивая себя на бой. Время пошло. Стоило переступить порог круга, как человеческий тоннель за моей спиной сомкнулся, отрезав путь к отступлению. Я чувствовал следы применения силы практически у каждого 2 зрителя, но все это была защита от того, что может прилететь к ним из круга. Я остановился напротив Чертомора и встретился с ним взглядом, колючий, пронзительный, оценивающий. Я вернул ему такой же, стараясь, если не высмотреть, то хотя бы намек поймать на его слабые стороны. Чувствовалось нетерпение Мухи, сосредоточенность Ларса, холодное, просто непробиваемое спокойствие Мейна, грусть Леньки, что он опять не при делах, и деловитую озабоченность Харми. Грешнику первому надоело играть со мной в гляделки. Он резко мотнул головой, скидывая вверх бороду. Так некоторые девушки косу трясут. Когда борода достигла наивысшей точки и пошла вниз, с нее слетело несколько бусинок. Послышался свист рассекаемого воздуха. Золотушки разогнались до запредельной скорости, будто ими из пистолета выстрелили. Не долетев до меня примерно 1 метр, они растаяли в воздухе и превратились в черные кляксы. И вот эти кляксы уже начали расти, трансформируясь в крылатых фобосов. Понеслась. Я бросился в сторону, уворачиваясь от пикирующих тварей, и в 2 рывка добрался до грешника. Замахнулся монтировкой, но его на месте уже не было. Тоже, блин, скоростной. Опять пришлось уклоняться от клякс, гоняющихся за мной, словно намагниченные. И снова бежать за чертомором. Мы сшиблись. Лапка выбила искры из тесака, чуть не вывихнув мне запястье. Я ударил ногой, получилось что-то типа двойной вертушки. Слева поднырнул и увернулся от клякс, а справа влепил пяткой в челюсть грешнику. Он поморщился и качнулся. А я дерзко попер на него, размахивая лапкой. Во мне будто что-то от деда включилось. Удар, удар, еще удар. Чертомор то ли опешил от моего напора, то ли осторожничал. Подбадривающие крики в толпе сменились вздохами удивления. Я уже вознамерился выхватить кочегара, чтобы после очередного обманного финта гвоздодером в упор подсунуть обрез под подбородок. Я буквально видел идеальную траекторию, по какой кочегар должен был вступить в дело. Мне оставалось пронести его под огромное ручище, чуть подвернуть, воткнуть в бороду, аккурат в подбородок, и потянуть спусковой крючок. Я отбил удар тесака и включил двойную скорость мухи. Еще дважды успел вмазать грешнику по руке. Предплечье хрустнуло. Выворачивая тесак и освобождая дорогу обрезу. Но тут в бой вступила борода. Она вздыбилась, сбрасывая с себя сразу несколько бусинок, моментально, без разгона, превратившихся в черный призрачный кулак, который отшвырнул меня прочь. Защита Мэйна приняла летящий кулак на себя, спасла мои ребра. Но на ногах я все-таки не удержался. Барьеры зрителей смягчили удар, и я стек на землю. Попытался вскочить, но тут меня, наконец, поймали Фобос и Кляксы. Первая моментально впиталась, проникнув под кожу на руке. Я даже понять ничего не успел. А пальцы сами собой разжались, выронив монтировку. Вторая и третья кляксы влетели в ноги, и меня тут же потянуло в сторону. Шире плеч, еще шире. Меня приподняло и раскорячило. Я попытался вскинуть обрез, но в рукаве уже мелькнуло черное пятно. При этом ствол я не выронил, а просто опустил. Когда все четыре фобуса обосновались внутри, меня еще раз подкинуло, растянуло и повело вперед. Ноги кривые, руки болтаются. Я словно в марионетку на ниточках превратился. В голове мельтешили мои собственные фобусы в истерике. Я толком и осознать еще ничего не успел, как оказался прямо перед грешником. Он что-то буркнул на своем демоническом и заржал, скали крупные кривые зубы. Запахло тухлятиной, ударившей в нос словно нашатырь. Но резкая вонь не помогла взять мышцы под контроль. Не хватило нервного импульса. Зато контроль, видимо, был у чертомора. Левая рука с кочегаром медленно, с легким скрипом кожаной куртки, начала подниматься вверх, даже не встретив моего сопротивления, хотя я тужился так, что глаза чуть на лоб не лезли. Зрители торжествующе загудели. И чем ближе я подносил обрез к собственному виску, тем громче звучали выкрики. Все. Холодный металл прикоснулся к коже. Я отчаянно пытался отвернуть голову, но только больше давил, царапая кожу. Грешник снова засмеялся, посмотрел на банши и что-то пролаял, вызвав радостный рев у толпы. Мой палец пришел в движение. Я стиснул зубы и начал отталкивать обрез. Косился на собственный палец, пытаясь предугадать момент выстрела. И когда наступило время, резко дернул голову в сторону, пропуская обрез перед собой. Бахнуло мимо, прямо в зевак, выкосив сразу несколько грешников. А мне было плохо. Я едва мог выносить звон в барабанных перепонках и щекочущую теплую кровь из уха, текущую по шее. Адски соднил обожженный лоб, с которого тоже побежала кровь, заливая глаза. «Матвей, я ее нашел! Держу ее! Собираю! Харми, помоги!» — прохрипел Ларс. «Выжигайте!» Я сфокусировал зрение ауры на себе. Попав в меня, черные кляксы словно растворились, смешавшись с моей кровью. Но сейчас в предплечье правой руки сформировался темный сгусток, словно опухоль, мешающая нормальному течению энергии. Сгусток дергался, пытаясь распаться на части и вырваться, и постепенно приобретал красный оттенок. Это уже Харми подкинула какой-то реагент, чтобы посторонняя сущность бросалась в глаза. Я потянулся к опухоли, схватил и начал переваривать, как обычного призрака, очищая и изгоняя. «Так ее!» — воскликнул Муха. «Дави ее, дави! И сейчас черту наваляем!» «Как?» — промычал я сквозь зубы. «Рука не та! Давайте следующую!» Но следующую не успели. Грешники пришли в себя после выстрела и разгребли мертвых и раненых. На краю круга теперь лежало три тела, и были слышны крики умирающих откуда-то из глубины толпы. Чертомор подошел ко мне вплотную, поднял руку и начал строить из себя дирижера. Направил на обрез и начал медленно поднимать его вверх. Только теперь не к виску. Мне выкрутило запястье. Я даже не знал, что так могу. И обрез уперся в мой подбородок. Начал давить, откидывая голову назад. Потом принялся за ноги. Поднял меня на цыпочки. На правую руку внимания он не обращал, как и толпа должно быть, завороженно смотрящая сейчас на мою голову. Я почувствовал, что за спиной, там, куда должны были вылететь мои мозги, народ теснится в стороны. «Ларс, подсоби!» Отдал я мысленную команду и попытался незаметно притянуть финку в правую руку. «Да опять не то!» «Не знаю, это Ларс поторопился или так случайно вышло, но в руке у меня оказался огневик. И в тот момент, когда палец левый переместился на второй спусковой крючок и начал через мое сопротивление давить на холодный рычажок, я выкинул вперед правую руку. Фирменный зиповский щелчок, колесико чиркает по штанине, и в бороду чертомору летит уже горящая зажигалка. В его маленьких глазах отразился огонек удивления, а может и страх. Его замешательство длилось мгновение, не больше, но мне этого хватило, чтобы свободной рукой, чуть ли не выламывая собственные пальцы, развернуть обрез в сторону вспыхнувшей бороды. Щелкнул курок, раздался выстрел, и грешнику оторвало верхнюю часть черепа. И только разгорающееся пламя взъерошило. Зрители разом замолкли, будто звук выключился. Где-то за спиной чертомора раздался одиночный крик боли. Наверное, пуля на вылет прошла и нашла себе новую жертву. Колени у тела свечки подломились, и безголовый мужик повалился на меня. Чувствительность свернулась, и фобусы, обжигая руку, поперли наружу. Разбираться с ними было некогда. Я отступил в сторону, на ходу перезаряжая обрез, подобрал огневик с лапкой и, напитав щит Мэна энергией по максимуму, пошел на переводчика. «Достаточно чести, я забираю девчонку», – процедил я. Парень кивнул, но сделал это не задумываясь, словно на автомате или все еще пребывая в шоке. Все вокруг были какие-то прибалдевшие. Ждать, пока они очухаются, я не стал. Подскочил к столбу и, не теряя времени, лапкой перебил кандалы. «Идти можешь?» – спросил я и помог Банши подняться. Но брать на руки ее не стал, оставляя себе место для маневра. «Могу, но недолго», – поморщилась девушка и тихо выругалась, потирая окровавленную дырку на штанах. Я потащил ее к выходу из круга в ту сторону, где должен был ждать нас Гедеон. Грешники в толпе растерянно переглядывались, но послушно расступались. Времени у нас, скорее всего, ровно до того момента, пока кто-то из них не решит стать новым лидером поселения. В честь местных я что-то не очень верил. И как в воду глядел. До границы поселения оставалось 15 метров, а дальше уже кусты и первые деревья. И тут за моей спиной раздался крик. Длинная нервная лающая речь звучала настолько пронзительно, будто она была пропитана силой. А дорогу нам перегородил второй черт, мелкий, который привез Банши. Я оглянулся. Толпа, медленно разгоняясь, двинулась в нашу сторону. А черт перед нами улыбнулся, развел руки в стороны и дрожащими пальцами начал вытягивать из своей бороды черные сгустки. В лесу раздался выстрел. Улыбка на лице грешника застыла, сгустки рассеялись, не успев воплотиться, и он упал. «О, кажись, 10 минут прошло», — радостно воскликнул профессор. «А теперь бежим!» Я подхватил Банши и под снайперские выстрелы Гедеона, валившего народ у нас за спиной, рванул под прикрытие деревьев.